Тогда Святополк и Мономах предложили князьям Киев, и, кажется, это не вызвало разногласий. Но теперь, к осени 1097 года, выявилось, что в Киев не хочет ехать никто. Первым отказался Олег, сказав, что опасается оказаться полностью в руках своих бывших противников, и что количество дружинников, приведенных с собой князьями, должно быть равным. Выразил нежелание ехать в Киев и Василько Ростиславич, который не раз был там унижен старшими князьями. Заодно с Олегом отказались и его братья Давыд и Ярослав. Тогда Мономах предложил Любич свой замок, в котором он не жил уже долгие годы, но который исправно, как и было наказано князем, содержал его огнищанин. Владимировы гонцы сказали князьям, что Любич — место укрепленное и безопасное в случае, если бы половцы захотели захватить князей, что в замке, в княжеском дворце, могут все хорошо разместиться вместе со своими боярами, там хватит на многих людей и ества, и питья, и он примет их как добрый и радушный хозяин, а порукой в их безопасности будет его княжеское слово и его честь». Князья согласились, и стало ясно, что ни страх перед киевлянами, ни какие другие причины, а единственное нежелание признавать киевского князя, как прежде над собой старшим, великим князем, руководило их отказом. Ни Ростиславичи, ни Святославичи не хотели более зависеть от Киева, но отказаться от княжеского съезда они боялись. За спиной Святополка стоял Мономах, а союз Киева и Переяславля был неодолим. На съезд в Любич съезжались, кроме киевского князя, Олег Святославич, его брат Давыд, Василько Ростиславич и Давыд Игоревич с Волыни. Каждый из них ехал в Любич со своими надеждами, жалобами, упреками. Каждый мечтал сокрушить своих соперников в борьбе за столы, поживиться за счет соседа, отомстить обидчикам. Волынские князья ехали порознь. Давыд Игоревич постоянно ждал, что Василька и Володарь Ростиславичи, пользуясь тем, что ослабла державная рука Киева, а Святополка и Мономаха постоянно теснят половцы, прогонят его из Владимира Волынского, заставят вновь скитаться меж властями без стола. Василька же едва терпел присутствие во Владимире Волынском Давыда Игоревича. В последние годы Василько Ростиславич, сидя в своем Теребовле, сумел создать там сильные войска. Он привлек к себе торков и берендеев, ходил с ними на Польшу, отнял у ляхов многие их города. Говорили, что вместе с Тугарканом, когда тот был еще жив, он несколько раз ходил за Дунай и разорял византийские земли, и вместе с половцами же совершил набег на венгерские земли. Незадолго до Любичского съезда Василька витийствовал в своем Теребовском дворце. Захмелев во время обеда, он говорил о том, что скоро вместе с половцами, печенегами, торками и берендеями завоюет Польшу, отомстит за все выходы на Русь Болеславов I и II, за все разорения, которые учинили ляхи в русских землях. «Потом, — рек Василька, — пойду на Дунай, — на землю греков, переселю болгар в свои земли, и уже потом, объединив земли Польши, Болгарии и Волыни, нанесу окончательный удар по половецкой степи». Люди слушали запальчивые речи Василька, потом несли их во Владимир Волынский к Давыду Игоревичу. Тот бледнел от ярости и страха, потому что Василько действительно был князь смелый и предприимчивый. Его уже боялись и ляхи, и греки, и много дали бы золота за его светло-русую голову. Доходили речи Василька и до Константинополя, до двора Комнинов. Они вызывали там беспокойство. Василька своими непредвиденными военными походами, постоянной готовностью к противоборству с соседями, громкими угрозами, поисками степных союзников, вторгался в хитроумные расчеты византийских политиков, путал их расчеты.